Глава 25. Мира. Просыпаюсь в постели одна. Открываю глаза и улыбаюсь воспоминаниям о прошедшей ночи. Было восхитительно. Муж сказал, что больше не причинит боли, и сдержал слово. Наверное, я больше не буду вздрагивать от его прикосновений, и когда все заживет внутри, позволю ему все. Встаю, потягиваюсь, сладко зеваю. Но торможу на пути в ванную. Кажется, у нас кто-то в гостях. Два мужских голоса доносятся снизу. Виктор разговаривает с моим отцом. Не может быть, чтобы папа так скоро ко мне прилетел. Наверное, они по видеосвязи. «Мы с твоей дочерью женаты, Владимир Иванович. Я увез ее из Белоярска, как ты и хотел. Теперь я хочу знать, чего ради все это было, да еще так срочно. Про кровных внуков не рассказывай». «Послушай, сынок, я когда говорил о том, что Мира легко согласится за тебя выйти, я действительно так и думал. Она же лет с 15 тобой грезила. Кто же представить мог, что она влюбится вдруг в прокурорского сынка? Да так, что бросится его защищать при гостях, на виду у прессы, опозорив и меня, и тебя. Хочу выбежать, обнять их обоих и умолять простить. Какая я дура. Не влюблена я в Стаса. Да, обиделась тогда на Виктора за невесту, но в глубине души не переставала все это время о нем мечтать. Если бы я мог предположить, что она будет так несчастна из-за вашего брака, я бы нашел другой способ. Нет, папа, я не несчастна. Мне стыдно за свое поведение. Виктор молчит полминуты, потом прокашливается и хрипло спрашивает. Другой способ сделать что? Защитить ее. Лучший способ защитить ее — рассказать о проблеме мне. Слышу грозные нотки в его голосе. Наверное. Но я испугался, честно тебе признаюсь. Думал, что ты откажешь. У тебя же любимая девушка есть. Понимаю, как вам с ней сейчас тяжело. Но жизнь и безопасность Мирославы для меня важнее всего. Уж прости. Нет. Нет. Нет. Нет. У него есть любимая девушка. И он принес их любовь в жертву, потому что не смог отказать моему отцу. Как больно. Прислоняюсь спиной к стене и закрываю глаза. Слушаю, что еще скажут. Понимаю, ты не простишь ей так долго выходки на свадьбе. Она не сможет смириться с тем, что мы решили за нее. Уже доказала это. Тишина некоторое время. Шаги по гостиной. Теперь давай как на духу. Зачем нужна была эта свадьба? Почему ты ее за Дубравина не выдал? Они хотели быть вместе, но ты помешал. Почему? Меня бросает в дрожь. Отец делает паузу. Потом вздыхает тяжело. Налей мне чего-нибудь. Что-то наша красавица долго спит. Пусть спит. Расскажешь ей потом еще раз. Слышу, как откупоривают бутылку и разливают по стаканам. Что ж так прямо с утра? Хоть сейчас время и к обеду уже. Когда я узнал, что Миру обхаживает Дубравин, забеспокоился, конечно. Сам понимаешь, многое о нем и об их семье говорили. Но о ком не сплетничают, да? О нас тоже. Ты уехал в столицу после того трагичного случая. Девочка забрала заявление, обвинения со всех сняли. Все забылось. Не люблю вспоминать, честно говоря. Это имеет отношение к нам с Мирой? В определенной степени. Слушай дальше. Они с Дубравиным встречались месяц. Все было невинно, охрана не спускала глаз. Как-то в разговоре с Резником, он главврач в городском госпитале и мой старый друг, я упомянул об этом. Так Степаныч сразу изменился в лице. Стал выспрашивать, насколько у них все серьезно, попросил держать в курсе их романа. Я еще подумал, как это странно, но он знает ее с детства, поэтому... Блять, вырвалось у Виктора. Переходи уже к сути, а то я самое плохое подозреваю. «Правильно, подозреваешь. Мира прибежала однажды домой взволнованная. А потом Агата призналась, что Дубравин-младший сделал ей предложение. Мне бы радоваться, да? Хорошая партия. Но тот разговор со Степанычем не давал покоя. Позвонил я ему и без обиняков сообщил радостную новость. Через полчаса он уже у меня был. Фото привез. Вот эти». «Слышу ругань снова. Что же там за фото?» Спуститься нужно, но я остаюсь подслушивать наверху. Девочка, даже внешне похожая на ту, которую вы со Стасом не поделили, но та жива осталась. А это, как видишь. Только не говори, что...» Резник видел результаты экспертизы, заподозрил неладное. Говорит, травмы и внешность несчастных были один в один, и он взял ваши с Дубравиным образцы. Понял, что случилось. Но пока решал, как поступить, все следы и подтверждения исчезли, как по волшебству. То есть ее изувечил и убил Дубравин? Чувствую, что тошнит очень сильно. Без сомнений. У Степаныча дети, внуки. Понимаю, что он не пошел против прокурора. Доказательств-то нет. Делаю шаг к ванной и падаю на четвереньки. Нет, Стас не мог. Одну избили и изнасиловали, а вторую вообще... Я была одна у него дома. Он меня целовал, касался теми самыми руками, которыми калечил других женщин. Шаги на лестнице. Звуки доносятся как издалека, перед глазами, будто шторы кто-то повесил. «Мира, что?» Это Водзинский. Он берет меня на руки и перекладывает на постель. «Малышка, что с тобой?» Суетится рядом папа. Шум рядом, неясная возня. «Обморок! Может, она беременная?» «Свадьба позавчера только была», — хрипло отвечает Виктор. «Ты думаешь, все так быстро, что ли?» Потрясение настолько сильное, что никак не могу прийти в себя. «Откуда мне знать? Вы... что?» — раздраженно спрашивает мой муж. «Ты с ней...» «Послушай, Владимир Иванович, ты мне, когда дочь отдавал, думал, я с ней в шахматы играть буду? Да, мне не нужна была эта свадьба. Согласился, потому что отказать тебе не смог. Но раз уж Мирослава теперь моя, только я буду решать, как нам жить дальше». Он убирает подушку у меня из-под головы. «Виктор, полегче. Или ты тоже меня в том изнасиловании подозреваешь? Раньше нужно было думать, а не утаивать такое от меня. Прокурор же, сука, не дурак. Понял наверняка, что не просто так ты дочку успешно выдал замуж и отправил в Москву. Мог бы предупредить, что моими руками развязал войну с самой влиятельной семьей в Белоярске». Я глаз не открываю, но смысл их разговора до меня доходит сквозь шум крови в ушах. «Ты оборот избавь. Все непросто, я понимаю. Но мира важнее всего. Война значит война».